Впрочем, что вам цитировать? Евангелие вы тоже не уважаете. Третья и последняя наша встреча состоялась 4,5 года спустя, тоже в Европе. Это был Париж, начало февраля 1939 года. В один из вечеров ко мне в номер постучал мальчик посыльный и передал мне небольшой, хорошо запечатанный конверт. Вскрыв его, я обнаружил в нем 2 рождественские открытки, исписанные беглым угловатым почерком. «Сеньор Булаев, простите меня ради Бога за то, что доставляю вам беспокойство, но вы тот самый человек, который волею небес избран моим душеприказчиком. Молю вас, не откажите. Я долго думал, прежде чем решиться на это, понимая, что в наше мрачное время уже одним дальним знакомством с вами рискую навести на вашу судьбу темную, несмываемую тень. Я молю вас завтра в 5 пополудни быть в кафе «Все цветы». Как войдете, садитесь справа за ближайший к выходу столик, причем лицом к двери. За этот столик редко кто садится, но будет все же лучше, если вы явитесь загодя. Надолго я вас не задержу. Ради всего святого, когда увидите меня, сделайте вид, что мы не знакомы, и вы меня не замечаете. Храни вас, Мадонна, искренне ваш Г. Постскриптумом письма была строка из Марио Протези. Я долго колебался, боясь, что могу стать жертвой некой хитроумной провокации. Тучи над Европой сгущались. Все были насторожены, и никаких безобидных объяснений столь странному приглашению мне в голову не приходило. Однако я все же решил пойти в условленное место. Я предупредил своего коллегу, с которым приехал в Париж, в Пастеровский институт, сказав, что собираюсь уйти на пару часов в кафе «Все цветы», куда меня пригласил один старый парижский знакомый, сотрудник института, но к ужину обязательно вернусь. Я взял такси, высадился за квартал до кафе, прошелся по всем близлежащим магазинам и за 10 минут до встречи уселся за указанный в открытке столик. Я волновался и не нашел ничего лучшего, как только замаскироваться с помощью газеты и большой чашки черного кофе. Второй соседний стул я намеренно загромоздил своими покупками. В 17:00. На матовом стекле двери обрисовалась тень в широкополой шляпе. Дверь распахнулась, и на порог ступил Маттео Гизе. Я едва узнал его. Он страшно похудел и осунулся. Я вспомнил, что раньше у него всегда была легкая улыбка на губах. Теперь губы его были совершенно неподвижны и плотно сжаты. Поля шляпы были отогнуты вниз и почти полностью скрывали глаза. Одет он был, как всегда, шикарно, но на этот раз весьма небрежно. Поначалу я даже не сообразил, заметил он меня или нет. Я вообще пребывал в полнейшем неведении, и сердце мое бешено колотилось. На пороге кафе Гиза замешкался, словно бы пытаясь понять, туда ли попал, и, расстегнув плащ, достал из кармана пиджака футляр для очков. В этот миг что-то звякнуло. Доставая футляр, Гизе как бы невзначай вынул из кармана связку ключей и уронил их прямо у ножки моего столика. Я едва успел сообразить, что не должен нагибаться за его ключами. Гизе засуетился, надевая очки, в очках я его видел впервые. Затем долго разглядывал пол вокруг и, наконец, заметил потерю. В левой руке он держал свернутую трубкой газету, и как только он нагнулся за ключами, из нее выскользнул круглый сигарный футляр. Профессор тут же откатил его краем газеты мне под ноги. Я все это видел, на миг ужаснулся тому, что итальянец и вправду впутал меня в какую-то темную историю, интересующую по меньшей мере чью-то контрразведку, но отступать было некуда, и я прижал футляр носком ботинка. Гиза, между тем, поспешил к стойке, и, пробыв в кафе всего несколько минут, вышел без оглядки. Вероятно, он изобразил спешащего человека, которому уже не обойтись без чашки кофе. У меня разболелась голова. Просидев еще 10 минут, я огляделся и, не заметив ничего подозрительного, откатил футляр к стулу, нагруженному покупками. С Собирая свертки, я ронял их на пол и таким образом исхитрился нагнуться за тайной передачей. До гостиницы я добрался без приключений на городском транспорте. Впрочем, в дороге меня не оставляло ощущение, что за мной следят. Я пытался успокоить себя мыслью, что если бы явка была раскрыта, то разумнее всего было брать нас обоих на месте с поличным. В сигарном футляре я нашел плотно свернутый лист бумаги с машинописным текстом через один интервал, несколько фотографий и еще одну рождественскую открытку, исписанную тем же почерком, что и те, что были присланы мне накануне. Первым делом невольно я перебрал фотографии. Одна из них была групповой. Посреди какого-то лабораторного помещения были сняты пятеро. Трое в белых халатах, остальные в черной форме офицеров СС. Знаков отличия я не знал, но по солидным фигурам предположил высокий ранг. Среди белых халатов был и Маттео Гизе. Все непринужденно, с оттенком делового довольства, улыбались. Остальные фотографии были портретами незнакомых штатских личностей с нордическими чертами лица. Открытка содержала следующие слова. Я думал послать вам эти фотографии и свое письмо прямо в гостиницу и не устраивать вам все эти шпионские трюки, которые, несомненно, произвели на вас угнетающее впечатление, но не решился. Быть может, я оказался неправ, но мне трудно убедить себя, что я глупее их. Я могу похвастать хорошей памятью. Прошло больше 30 лет с того вечера, а я помню текст письма, которое прочел всего дважды, почти наизусть. Уважаемый сеньор Булаев, однажды я осознал, что одного лишь вас, красного атеиста, я могу сделать своим исповедником. И я страшно удивился своему открытию, когда вы прочитали строки из «Марио Протези». Это одно из моих любимых стихотворений. Тогда я сразу признал, что вы могли бы стать мне близким другом. К тому же я пришел к выводу, что только вы, русские, не подавленные фрейдизмом, не угнетенные мелочностью, благополучием и риторикой, только вы будете способны изгнать из Европы вселившегося в нее дьявола. Вы сделаете то, что уже не под силу всем католикам, праведным и грешным, прочитая не хором хоть 1000 молитв. Помоги вам, Господи! Я случайно узнал, что вы приехали в Париж, и понял, что это мой последний шанс. Последние десятилетия объектом моих интересов были не бактерии, а простейшие, особенно колониальные формы. Главная тема моих трудов и размышлений осталась незыблемой – наследственность и радиоактивность. Сразу перейду к существу дела, ибо пишу не мемуары Нобелевского лауреата, а скорее отстукиваю короткий сигнал «СОС». Хотя спасти мою душу сможет теперь, по-видимому, только та служба, что некогда унесла из лап Мефистофеля душу старика Фауста. Итак, мне страшно повезло. Волею чистого случая я сделал открытие. С помощью направленного воздействия мне удалось вывести формы простейших, которые были способны невероятно быстро размножаться и при определенных, заданных условиях образовывать самые невероятные виды и объемы колоний. Когда формирование колонии завершалось, то размножение обычно сходило на нет. Если вас уже охватило сладостное предвкушение, вынужден вас разочаровать. Я не предлагаю вам быть своим наследником, сеньор Булаев. Я не сообщу вам ни вида простейших, ни способа воздействия. Ныне я ни на миг не сомневаюсь, что мое открытие может принести человечеству только зло, какой бы партии ни достались его плоды. Простите мне мое классовое невежество. Я унесу свою тайну в могилу, чтобы не делить ни с кем вину и честно предстать с ней на страшном суде. Итак, передо мной открылась фантастическая перспектива за кратчайший срок повторить, смоделировать появление на планете многоклеточных организмов. Эта идея приводила меня сразу и в восторг, и в содрогание. Легко ли было не поддаться искушению? Вы истинный ученый, вы меня поймете. Реальные последствия таяли в тумане розовых грез и предвкушения славы. Я чувствовал себя демиургом, запускающим на Земле новый виток эволюции. Мне не хватало новейшего оборудования и кое-каких средств. Меценат нашелся на удивление скоро. Сдается мне, что приборы и штат покладистых подчиненных я получил прямо из рук сатаны. У меня оставался еще шанс опомниться, но этот тип, как ни странно, предложил обыкновенные чернила, и я подписал контракт. Он был представителем некоего германского концерна. Имя не имеет значения, наверняка оно вымышленное. Само заведение, финансируемое концерном, было секретным, и я обязан был хранить тайну ведения своих работ до окончательного результата. Так было записано в контракте, и это меня обнадежило. Это произошло в конце 29-го года. Мне было предложено еще некоторое время гастролировать по Европе и писать статьи на любые темы, кроме главной. Мое предприятие получило в секретных документах наименование «Проект Эволюция-2», что, признаюсь, подстегнуло мое честолюбие. Спустя 2 года после начала разработок я уже был готов к проведению натуральных испытаний. Я сообщил своему начальству, что хотя колонию первого поколения сборки легко дестабилизировать или уничтожить, полной гарантии контроля и изоляции быть не может, поэтому эксперименты целесообразно вести за пределами Европы, например, в глухих районах Африки или Латинской Америки. Представитель концерна в ответ на мои предостережения вкрадчиво улыбнулся и заговорил со мной эпическим тоном, весьма свойственным современным германским нибелунгам. «В мировом фольклоре, — начал он, — есть много упоминаний о драконах и других чудовищах. Силен не тот, кто их побеждает мечом, а тот, кто сможет их приручить, стать их хозяином. Итак, первая попытка. В стороне от материка, в горах Шотландии, есть озеро Лох-Несс, весьма глубокое и таинственное. Ходят легенды, что в нем живет и прячется некое чудовище. Я предлагаю вам...» Предложение прозвучало тоном приказа. «Сделать старые слухи достоверными». Так была проведена операция под кодовым названием «Гидра-1». Вскоре в европейских газетах появилась фотография озерного змея. Вы видели ее? Если нет, то непременно когда-нибудь увидите. Вслед за первой гидрой родилась вторая в африканских дебрях, в тех самых краях, где, по преданию, живет существо, похожее на динозавра Мокелем-Мбембе. Легко догадаться, что моих чудовищ можно увидеть, сфотографировать, наконец, попросту испугаться. Но поймать их, не зная секрета, отнюдь не легче, чем поймать солнечный зайчик. Колония собирается и распадается сама собой, а команда сборки известна только мне. Я не завидую энтузиастам, которые уже ринулись на поимку моих драконов. Последним этапом работы с простейшими первого поколения сборки было моделирование устойчивой, человекоподобной формы. Я не хотел спешить, но такое условие диктовал контракт. Новая серия экспериментов была развернута уже при Гитлере. Передо мной оставалось одно серьезное препятствие — необходимость наличия большого водоема. Гидра-1 может существовать только в воде. Гидра-2 способна выбираться на сушу, но на очень короткий промежуток времени. Удача. Дьявольская удача продолжала сопутствовать мне, и вскоре я сумел получить вид, способный жить и собираться на льду или на снегу. Узнав об этом, представитель концерна пришел в восторг. «О, это феноменально!» — воскликнул он. «Воин, встающий из толщи льда. Вот она, арийская истина. Ваше исследование, герр профессор, лучшее доказательство теории вечного льда и происхождения разума». Все они, нации, помешаны теперь на мистическом бреде проходимца Горбигера. Меня представили фюреру. Клянусь, он именно такой, какой бывает на трибуне. Чудовищная, ожившая и порвавшая ниточки марионетка. Крошка Цахис, его младший братишка. Когда по ночам меня одолевают кошмары, и я начинаю бродить по темной комнате, мне в голову лезет подозрение, что он, этот одержимый, ведущий нацию, а то и весь мир к катастрофе, всего лишь произведение одного из моих коллег, гением своим и силой темного духа, осмелившегося сразиться с самим Творцом. И так была разработана новая операция «Зубы дракона». Надеюсь, вам известна эта древняя легенда об армии бесстрашных смертников-головорезов, вырастающих из посеянных в землю драконьих зубов. Однако даже это название, какой намек, какое предостережение, не образумило меня. Операция началась. Место действия — Гималаи, Тибет. Для меня остается загадкой, с какой стати практическому немецкому уму понадобилась вся эта азиатская оккультная мишура. Впрочем, я никогда не задумывался об этом всерьез, не хватало времени. Меня включили в состав одной из тибетских экспедиций, курируемых самим фюрером. Когда посреди белого ледника медленно поднялась в рост бурая фигура, двое моих спутников, на групповой фотографии они в форме, откинув меховые капюшоны, зааплодировали. «Шлем!» — засмеялся один из них. «Ему не хватает стального шлема и армейского меча».